Глава 22. Кайдель. Капитан дворцовой стражи лорд Кайдель ревностно относился к своим обязанностям. По меркам подчиненных даже слишком. Обычные стражники считали его слишком уж рьяным служакой. Но вслух, понятное дело, никто этого не говорил. Делать пару сотен отжиманий или бежать десяток кругов вокруг дворца в полной боевой выкладке желающих не было. Поэтому подчиненные служить служили, но без особого усердия. Да и смысл проявлять рвение, если по большому счету в клане не происходило ничего примечательного, а при досмотре подозрительно трясущихся в саду кустов завидным постоянством обнаруживались не в меру разохотившиеся не в сезон размножаться кошки, да уединившиеся парочки, посчитавшие соитие среди цветов на свежем воздухе невероятно романтичным делом. Одним словом — рутина. Размеренное течение жизни нарушилось года полтора назад, когда младший принц Диэль привел с собой принцессу Нарендириэль, а уж за ней следом явилась целая делегация из эльфов и людей. Затем одна из человеческих женщин напоила дракона, устроила погром, вызвала капитана стражи на поединок, унизила его на ристалище, а потом взяла и исчезла из собственной комнаты. Король с королевой пришли в неописуемую ярость и чуть не разжаловали лорда Кайделя до обычного стражника, но вовремя вспомнили о том, что заменить его неким, и ограничились устно-яростной выволочкой. Следом исчезли представители клана, зрящие в ночи Арагорн и его ученик, скворчащий животик. Это не очень удивило лорда Кайделя. Он слышал, что воины зрящих в ночи способны на многое. Город же больше рассчитан на то, чтобы в него не попадали посторонние, а не покидали его. Но никакие аргументы или доводы не смогли смягчить гнев короля Арденели и королевы Айнель. Следующий за побегом месяц капитан провел на гауптвахте, размышляя о бренности бытия. «Хотя бы не казнили», — мрачно утешал он себя. И, покинув изрядно поднадоевшее тесное узилище, наглядно объяснил подчиненным, что такое бдительность в комплексе с изнуряющей тело муштрой. Его возненавидели с удвоенной силой, но делали это все так же молча, скрипя зубами. Сегодня, во время очередного обхода территории, лорд Кайдель с изумлением обнаружил темные живые стены легендарного лабиринта, из которого вышла самая прекрасная леди, что он когда-либо видел. Но, несмотря на всю удивительность события, эльф сделал мысленную заметку устроить выволочку подчиненным. Проморгать целый лабиринт — это же надо умудриться. Она была одета в черный кожаный костюм, который, как правило, могут себе позволить лишь высокооплачиваемые наемники или элитные воины. Но оружие капитан не заметил — ни лука, ни меча, даже ножны под метательные и боевые ножи оказались сиротливо пусты. Сиреневые с белыми прожилками и темными крапинами волосы незнакомки были заплетены в воинскую косу. Прекрасные темно-сиреневые глаза смотрели с недоумением и немного испуганно. «Какой необычный цвет!» — машинально отметил лорд Кайдель. «Такой бывает только у представителей одного эльфийского клана. Вот только он, как ни старался, не мог вспомнить которого. И что делает явная представительница другого клана здесь?» Почему не сработала магическая защита на ее проникновение? Сирена должна была выть как сумасшедшая, но оповещение молчало. Странно. Просто не спрятанный от посторонних глаз город, а проходной двор. В любом случае, эльфийки слишком хрупкие и ценны, чтобы бросать их в темницу. Он приблизился к незнакомке, отвесил приличествующий случаю поклон, вежливо поздоровался и поинтересовался ее именем. Она удивленно моргнула и посмотрела на него так, будто он спросил нечто давным-давно известное, но все-таки ответила: «Меня зовут Эймель». «Эймель», — мысленно повторил он, покатал ее имя на языке и нашел его невероятно восхитительным. «Прекрасное имя для прекрасной леди». Но вслух, конечно, этого не произнес, просто представился и поинтересовался, каким образом леди угораздила попасть сюда. Та потупилась и мило призналась, что не знает. Он спросил, почему она здесь одна, ведь леди редко выходит куда-либо без сопровождения. И получил тоже неопределенное: «Не знаю». По идее, о ее появлении и возвращении лабиринта нужно было поставить в известность короля с королевой. и капитан ни за что не спустил бы подчиненным, вздумая не поступить иначе. Но леди наверняка устала. Она потеряна, растеряна, скорее всего, голодна и совершенно не готова к аудиенции. Внутренне оправдывал, отступление отправил эльф. Жестоко не дать ей привести себя в порядок, перевести дух и хотя бы выпить чашку бульона, чтобы подкрепить силы. «Леди, вы голодны?» «Вероника». Он предложил мне пообедать в местной ресторации под крылом дракона. Потрясающе! В смысле, в прошлый раз при нашей первой встрече он сначала связал, затем бросил в тюрьму, а потом и вовсе собирался обезглавить. Исходя из этого, в наших отношениях наметился явный прогресс. И да, я была невероятно голодна, хотела пить, и в довершение всего начинали болеть натруженные боем мышцы. Ресторация оказалась просторной, пафосной, вся такая в белом мраморе, отделанная завитками и украшенная позолотой к месту и не к месту. В центре отделанного белым мрамором зала располагался фонтан с золотыми рыбками. Вокруг фонтана стояли столики с ажурными, казавшимися невесомыми и очень удобными плетеными креслами. Внутри стеклянных столешниц расположили аквариумы и запустили маленьких юрких рыбок, которые недоуменно таращились на тех, кому приспичило ставить тарелки прямо над ними. Посетителей было немного, но они были. Услужливый официант принес меню, и я как раз делала мучительный выбор между похлебкой из баранины и ухой, когда появился тот, кого меньше всего ожидала здесь увидеть. Третий! Серьезный, как крокодил, который вместо родного водоема умудрился угодить в работающее джакузи. Он твердым шагом вошел в двери ресторации, сразу выцепил нас среди немногочисленных посетителей, спокойно уселся за наш столик, ожидаемо выбрав кресло напротив меня, и коротко кивнул лорду Кайделю вместо приветствия. «И как это понимать?» — вкрадчиво поинтересовался жених. Смотрел он при этом на меня, но ответил капитан. «Обедать собираемся. Место общественное, так что ничего предосудительного. Все в рамках приличий», — невозмутимо пояснил он. «А вы знакомы с леди Эймель?» «Разумеется». Улыбка Виллеля способна была заморозить океан, а то и два раза. «А она не упомянула о нашей помолвке?» «Ай-яй-яй, дорогая, нехорошо внушать другим ложные надежды своей забывчивостью. Жестоко, я бы сказал, так как подобное может запросто закончиться дуэлью. Только не говори, что покинула родной клан исключительно ради обеда со старым другом». «Я не виновата?» — покаянно потопилась я. «Оно само как-то получилось. Нечаянно». «Вы помолвлены?» — искренне изумился лорд Кайдель, роняя салфетку на пол от изумления. «Этого не может быть. Тени не женятся». «Как выяснилось, бывают некоторые исключения из любого правила, и вы прекрасно осведомлены об этом. У меня даже брачный контракт в наличии для убеждения особо недоверчивых», — самодовольно пояснил третий и сделал официанту знак, что готов сделать заказ. Полуэльф примчался с такой головокружительной скоростью, что удивительно, как не снес наш столик. «Чего изволите?» — подобострастно пролепетал он, вытянувшись во фронт и аж мелко вибрируя от желания угодить. «Леди будет баранью похлебку», — сообщил жених, внимательно посмотрел на возмущенную его бесцеремонностью меня и добавил. «Двойную порцию и хлеб со сливочным маслом к ней. Затем запеченную с овощами форель и рис с вашей изумительной фирменной приправой. Мне то же самое. И еще кувшин яблочного сока нам. Десерт закажем потом». «Почему двойную порцию похлебки?» — поинтересовалась я, испытывая двоякие чувства. С одной стороны, он избавил меня от мучительного выбора. Я реально рисковала умереть с голода раньше, чем решусь на окончательный выбор блюда. С другой, я вовсе не просила его делать за меня заказ. Он даже не поинтересовался, что я хочу. Хам. Хотя, не скрою, выбрал вполне удачно. То, что мне нравится, прямо в точку попал. «Ты не ела 3 дня. Сомневаюсь, что в лабиринте тебя кормили. Если, конечно, ты не дралась за сырое мясо с местными монстрами», — охотно пояснил он. 3 дня?» — впала в недоумение я. «Не может быть! «Именно столько ты отсутствовала. Я засек твой выход только сегодня. Пришлось использовать довольно дорогостоящий амулет портала для того, чтобы появиться здесь вовремя». «Понятно. Денег пожалел». Презрительно фыркнула я, гадая, как именно он умудрился меня засечь и определить, где я нахожусь. «Ну так пришли мне счет, и дело с концом». «Все недалеко так просто, радость моя». Тихо рассмеялся он, заставив пробежать по спине мурашки от нехорошего предчувствия. «Своим побегом ты фактически опозорила меня и свою семью. Я имею право на компенсацию за нанесенное мне оскорбление. И если ее потребую, твои родители лишатся остатков своего состояния, а ты — всего имущества, включая тигра и грифона, если таковой обнаружится. Меня сочтут невероятно гуманным, если снизойду, оставив тебя в качестве наложницы». «Что за бред?» — возмутилась я в ответ на наглое запугивание. «Не может быть такого идиотского закона!» «На самом деле, может», — подтвердил худшие опасения лорд Кайдель. «Эльфы весьма щепетильны в вопросах чести, но это при условии, что вы действительно являетесь официальной невестой лорда». «Вилель, теперь меня зовут Вилель, и прекратите намекать на то, что я лгу». «Ни в коем случае!» Тут же пошел на попятную капитан. «Если мне не изменяет память, вам дали разрешение провести к алтарю одну конкретную леди, и прекрасная Эймель точно не она». «Вы уверены в этом, лорд?» — мило улыбнулся тень. «У вас в саду внезапно появился лабиринт, и из него вышла леди. Да, внешне она совсем не похожа на Веронику и даже другой расы. Но если хорошенько подумать... Сколько эльфиек, которых вы знаете, могут призывать лабиринт, совершенно беспрепятственно входить и выходить из него, когда заблагорассудится? Просто ответьте на этот вопрос и поймете, кто перед вами». «Ты не отберешь у меня тигра, только не тиграша!» Взмолилась я и чуть поддалась вперед. «Признаю, поза была бы гораздо эффектнее, если бы грудь была бы на пару-тройку размеров побольше. А так и обольстить нечем, и отвлечь мужчину не на что». «На самом деле ты сама его бросила, стремительно улизнув из отчего дома», — сурово напомнил платиноволосый. «Да, обольстительница из меня никакая», — пригорюнилась я. «Тиграш?» — изумился лорд Кайдель, до которого, кажется, стало наконец доходить, кто перед ним. «Но я действительно не виновата. Это все Шик». «Кто?» «Бывший Эймель. Нарисовался из кустов, стал ручки шаловливые тянуть». Пришлось вкратце рассказать о случившемся. Эльф слушал молча, задумчиво постукивая пальцами по столешнице. Привлеченные звуком разноцветные рыбки сгрудились под его рукой и, казалось, танцевали в такт. «Этого не может быть!» — потрясенно выдохнул лорд Кайдель. «Вероника — человек, она не может быть эльфийкой. Если очень захотеть, то, в принципе, возможно, все», — философски изрек Виллель. «Но о сути дела, радость моя, это не меняет. На данный момент у тебя есть два выхода. Либо я возвращаю тебя домой и приковываю наручниками или цепью к кровати до самой нашей свадьбы, либо мы идем к алтарю сегодня же, как только отыщем жреца. Выбирай». «Вы не смеете так обращаться с леди», — вклинился в разговор лорд Кайдель, заслужив мою искреннюю благодарность. Какие бы ни были у нас разногласия в прошлом, капитан вполне может быть милым, если захочет. При упоминании о наручниках почему-то припомнились не 50 оттенков серого, а совершенно другая книга, та, которую написал Стивен Кинг. Там все плохо кончилось и для того, кто приковывал, и для того, кого приковывали. Услужливое воображение рисовало картины одна другой хлеще. «Меня нельзя наручниками к кровати! Я боюсь!» Испуганно пролепетала я. «В одной книжке муж жену так наручниками пристегнул, и закончилось все трагически». «Зачем ему понадобилось это делать?» — удивился нестандартному поведению мужа лорд Кайдель. Я внимательно посмотрела на капитана, стараясь определить, прикалывается он или нет. Но эльфы те еще ребята. Живут долго, лицемерят много, шутят, любят, возможно, и убивают с одинаковым выражением на лице. «Ну, как вам сказать? Немного помедлила, стараясь подобрать подходящие слова, чтобы отражали суть, но звучали не очень пошло. Практиковали они некоторые садомазы, только без кожи, плетей и зажимов на разных местах тела. Судя по ошарашенному выражению лица Кайделя, понятнее ему не стало, зато третий как-то сразу напрягся. Интересно, почему? И хочу ли я это знать? Ладно, не суть. В конце концов, пристрастие в постели — индивидуальное дело каждого. Беда в том, что место для забав они выбрали уединенное, какой-то домик у черта на рогах, и там, кроме непосредственно семейной пары, присутствовала только бродячая собака, которая выла где-то вдалеке. Ха, потрясающая история о запутанных семейных отношениях, дорогая. Иронично заметил жених. Похоже, он не слишком высоко оценил мой талант рассказчицы. Только я не совсем понял, в чем здесь трагедия. Мало ли, чем супруги занимаются наедине. Ну да, только в процессе жена передумала, сказала мужу, что ей никогда подобное не нравилось, и потребовала, чтобы он ее немедленно развязал. А муж посчитал, что хорошо зафиксированная женщина в прелюдии не нуждается. Она же настаивала на своем и двинула ему ногой. Мужчину так расстроил отказ, ну и удар, разумеется, что его, какая ирония, хватил удар, и он скоропостижно скончался, оставив жену голой, привязанной на кровати, хрен знает где, без всякого шанса позвать кого-либо на помощь. Глаза лорда Кайделя потрясенно округлились. Видимо, до него все-таки дошло, для чего в спальне можно использовать наручники. «Очень познавательная история», — согласился третий. «Думаю, в дальнейшем я сам стану выбирать для тебя литературу, чтобы она так тебя не пугала. И все же ответ придется дать сегодня, скажем, после обеда». «Зашибись. Теперь у меня есть личный цензор. Не на такой результат я рассчитывала». Я напряженно прикусила губу, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. К сожалению, тщетно. Тут официант принес заказ, и восхитительный аромат похлебки затмил все на свете. Я была слишком голодна, чтобы думать о чем-то еще, и очень хотела пить. Кувшин сока осушила практически сразу, в одиночку едва удержалась, чтобы не пить сразу из горла. Третий заботливо заказал второй. Возможно, надеялся, что в этот раз и ему достанется пара глотков. Потрясенный трагической гибелью супруга из истории, лорд Кайдель воспользовался случаем и сделал таки заказ. Полуэльф взглянул на капитана с таким недоумением, будто заметил брюнета только что, а не нагло проигнорировал несколько минут назад, но заказ принял, записал в блокнотик и умчался исполнять. Тут откуда-то справа раздалось деликатное покашливание. Я обернулась и с удивлением обнаружила довольно субтильного эльфа, который явно недоедал лет 200, а то и все 300. Это блондинистое чудо природы было невероятно всклокочено, что, как правило, не свойственно эльфам. Обычно они выглядят так, будто несколько часов провели в элитном парикмахерском салоне, в бесформенных штанах, отдаленно напоминавших растянутые треники. Туники на пару размеров больше. За ухом эльфа торчало жуткое измочаленное гусиное перо. «Я — Акиэль!» — возвестило создание с таким видом, будто все окружающие были просто обязаны не только знать его имя, но и падать ниц при его приближении. Эльфийки, сидящие за соседним столиком, томно вздохнули и закатили глаза, почти теряя сознание. «Писатель!» — добавил эльф, до которого наконец дошло, что я его не узнала. «Хм, кажется, мы действительно виделись, когда я еще была в человеческом теле, и лорд Лиэль водил меня на экскурсию в местную библиотеку». «Поведайте, леди, чем закончилась ваша дивная история?» — с надеждой в голубых глазах спросил он. «Честно говоря, понятия не имею», — пожала плечами я. «Но, судя по всему, труп мужа съела собака».